Также было и с защитой земли от пришельцев, которых отбросили после решающей битвы у Шалмирейна. Исполинское это усилие истощило человечество. Города один за другим стали приходить в упадок, и пустыня барханами накатывалась на них. По мере того, как численность населения падала, человечество начало мигрировать, в результате чего Диаспар и остался последним и самым большим из всех городов. Большая часть всех этих перемен никак не отозвалась на Лизе, но ему пришлось вести свою собственную битву против пустыни. Естественного барьера гор оказалось совсем недостаточно, и прошло множество столетий, прежде чем людям удалось обеспечить безопасность своему оазису. В этом месте картина, возникшая перед внутренним взором Олвина, несколько размывалась. Возможно, это было сделано намеренно. В результате Олвин никак не мог уразуметь, что же обеспечило Лизу ту же вечность бытия, которой обладал его Диаспар. Впечатление было такое, что голос Сиренис пробивается к нему с огромного расстояния. И все же это был не только ее голос, поскольку в мозгу Олвина звучала целая симфония слов, как будто одновременно с Сиренис говорили еще многие и многие другие. Такова вкратце наша история. Вы видите, что даже в эпоху начала у нас было очень мало общего с городами, хотя их жители достаточно часто посещали наши земли. Мы никогда им не препятствовали, поскольку многие из наших величайших умов были пришельцами извне. Но когда города стали умирать, мы не захотели оказаться вовлеченными в их падение. И вот когда воздушный транспорт перестал функционировать, в Лиз остался только один путь через транспортную систему Диаспара. С нашей стороны она была запечатана, когда в центре нашего города разбили парк, и вы забыли про нас, хотя мы о вашем существовании не забывали никогда. Диаспар поразил нас. Мы ожидали, что и его постигнет судьба других городов, но вместо этого он сумел развить стабильную культуру, которая, по всей вероятности, будет существовать до тех пор, пока существует сама Земля. Мы не в восхищении от этой культуры и до некоторой степени даже рады, что те, кто стремился ускользнуть от нее, смогли это сделать. Куда больше людей, чем вы можете себе представить, предприняли такое же вот подземное путешествие, и почти всегда они оказывались людьми выдающимися, которые, приходя в Лиз, приносили с собой нечто ценное. Голос сошел на нет. Паралич чувств у Олвина постепенно проходил. Он снова становился самим собой. С удивлением он обнаружил, что солнце уже опустилось далеко за деревья, а небо на востоке напоминает о наступлении ночи. Откуда-то плыл вибрирующий стон огромного колокола. Он медленно растворялся в тишине, наполняя воздух напряжением какой-то тайны и предчувствием чего-то необыкновенного. Олвин обнаружил, что слегка дрожит, и не от первого вечернего холодка, а от благоговения и изумления перед всем тем, что ему довелось узнать. Ему вдруг остро захотелось снова увидеть своих друзей, снова оказаться среди такого знакомого окружения Диаспара. «Я должен вернуться», — сказал он. «Хедрон, мои родители, они будут меня ждать». Это не совсем было правдой. Хедрон, конечно, станет удивляться, что это такое с ним приключилось. Но, насколько понимал Олвин, о том, что он покинул Диаспар, больше не знал никто. Он не смог бы объяснить побудительные мотивы этой маленькой неправды, и как только произнес эти слова, сразу же застыдился себя. Сиренис задумчиво посмотрела на него.